Глава 28. Если найти слово «мумия» в словаре, первая статья будет о египетской процедуре мумификации. Могут даже приводиться подробности об извлечении органов, использовании кедрового масла и пчелиного воска, канифоли, пряностей и опилок и оборачивании тканью. Но слово «мумия» обозначает также тело, сохранившееся и высохшее естественным образом, как это, лежащее на столе из нержавеющей стали под яркими, не оставляющими теней лампами. Минутой раньше Рене удалось уговорить Дэниела не ходить в секционную. Это оказалось легче, чем она ожидала. Он согласился, чтобы она заменила его там и рассказала все потом, а он пока попытается найти некоего Фрица, специалиста по текстилю, тоже работавшего в этом здании. Первое, на что обратила внимание Рани в секционной, приблизившись к столу, — отсутствие кисти руки. «Тело так и привезли?» — спросила она. Эванжелина с удовольствием объяснила. «Кисть так высохла, что в существующем состоянии отпечатков не снять, но есть несколько методов восстановления плоти. Мой любимый и самый результативный — замачивание пальцев в бальзамирующей жидкости. Если вы что-нибудь знаете о бальзамирующих жидкостях, то знаете, что их много разных типов. Я перепробовала много марок и составов и выбрала лучшую. В общем, утром я отделила кисть, и теперь она отмокает в растворе». Она показала на банку с этикеткой на полке. Темная, ссохшаяся кисть плавала в густом растворе. Рани порадовалась, что Дэниела здесь нет. «И как скоро можно будет снять отпечатки пальцев?» «Как получится. Время варьирует. Обычно от 1 до 3 дней. Если продержать дольше, кожа может слишком разбухнуть, и ничего не удастся снять», — предупредила она. «Однако, если не получится с первого раза, остается еще вторая кисть». «Каков возраст жертвы? И сколько тела пробыло в земле?» «Рентген дает от 30 до 40. Надеюсь, что сумею сказать точнее, но думаю, лучше попытаться получить отпечатки и отталкиваться от них». «Согласна. У нас также есть новые потрясающие способы извлекать ДНК из самых разных вещей, кожи и даже ткани. Один называется метод моющего пылесоса. Насчет времени пребывания в земле я подключу нашего специалиста, он поможет определить. Опять-таки, если получим отпечатки, то не уверена, есть ли особый смысл этим заниматься». «Причина смерти?» «Это я могу сказать. Тупая травма головы. Могу предположить, что от удара о твердую поверхность, вроде камня или бетона. Такие иногда бывают при падении с большой высоты». Рани вспомнила детство и сцену, которую предпочла бы забыть навсегда. Ее отец держит молодую женщину за блузку и колотит головой о землю. «Это все понарошку, птичка. Она актриса. Кровь фальшивая. Я передам Дэниелу», — без выражения проговорила Рани, направляясь к двери. «Еще одно?» Рани приостановилась. «Я вам очень сочувствую». Сказано это было с добрыми намерениями, но Рани передернула. «Спасибо. Должна сказать, что одна из причин, по которой я занялась именно этим, это ваш отец и шумиха вокруг него. Я тогда была еще ребенком, мои родители приклеились к телевизору, и я тоже слегка увлеклась. Странно, конечно, говорить об этом, ведь это ваша жизнь, но мне хотелось, чтобы вы знали. Спасибо, что рассказали». Как ни удивительно, Бен Фишер до сих пор продолжал быть притягательным. «Знает ли Эванжелина о Дэниеле?» «Не похоже. А кто-нибудь в отделе?» «Дэниел и Рани — взрослые люди, оба с глубокими ранами, и его рана столь же глубока, как и ее. Можно возразить, что и она потеряла отца, но это не одно и то же. Что бы ни удалось выяснить об этой женщине на столе, будь она его мать или нет, ему все равно придется жить каждый день с мыслью, что она могла быть убита чудовищем». «У каждого свой способ бороться со злом», — сказала Рани и тихо выскользнула из секционной. Она нашла Дэниела в другой ярко освещенной комнате с белыми стенами, белыми столами и лабораторными халатами. Он разыскал Фрица, и тот в данный момент сравнивал маленький кусочек платья, найденного в пустыне, с лоскутом, который прошлым вечером достал из кармана Дэниел. Возможно, от того, что теперь она знала его историю, на нее повеяло тихим отчаянием. «Таких тканей сейчас уже не найдешь», — сказал Фриц. «Это смесь хлопка с полиэстером. Принт проходит на обе стороны, отчего трудно сказать, какая сторона должна быть лицевой. Но под микроскопом это сразу видно. Посмотрите». Не вставая с кресла, он отъехал от стола. Рани шагнула вперед. Забросила выбившуюся прядь волос за ухо, приблизила глаз к окуляру и навела резкость. Волокна яркие. Различалась разница между нитями каждого куска. На ее неискушенный взгляд лоскутки были разными, хотя и похожими. Она выпрямилась. «Мне кажется, они немного разные». Фриц кивнул. «Это потому, что они действительно разные». Она заметила, что Дэниел несколько обмяк. «Если ткань не совпадает, можно отложить эмоции на потом». «Они разные, потому что прожили разную жизнь», — продолжил Фриц. «Один пролежал много лет под землей. Второй, как ни странно, выглядит более изношенным, хотя цвет более яркий. Вчера вечером Рани решила, что Дэниел привез ткань в пустыню из расследования. Теперь она задумалась, не таскал ли он ее в кармане все эти годы». «Так это та же ткань?» — спросил Дэниел. «Или не та?» «Вы же знаете, что ткани печатают партиями, нет?» «Но так оно и есть. Они не просто одинаковые, но, думаю, из одной партии». Дэниел застыл рядом с ней, на верхней губе выступили капли испарины. Лицо его побелело так, что она разглядела веснушки на переносице. Она развернула его к двери и мягко подтолкнула. «Вам нужно выпить воды». Он вышел без возражений. Не желая делиться информацией, которая ей не принадлежит, она поспешила объяснить его поведение и внезапный уход. «Он себя неважно чувствует сегодня», — пояснила она Фрицу. «Я верю визуальному совпадению», — сказал он, все еще занятый тканью. «Но я сделаю РФС и определю химический состав обоих образцов». Он говорил о рентгеноскопическом методе химического анализа волокна. «Я свяжусь с Дэниелом, когда получу результаты». Она пробормотала какие-то благодарности и вышла за Дэниелом в коридор. Он выглядел уже лучше. «Значит, это она», — сказал он. «Не совсем. Понятное дело, что он не мог думать ясно. Совпадений ткани еще недостаточно. Не на 100%. Не вдаваясь в детали о руке, плавающей в бальзамировочном растворе, она сказала: «Давай подождем, что выяснит Эванжелина. Нам нужны отпечатки или ДНК, чтобы получить окончательное подтверждение». Его телефон зазвонил. Он глянул на экран и ответил. Но, по его словам, она не смогла догадаться, о чем был разговор. Закончив его, он сказал: «Подтверждение по первому телу. Это Кармел Кортес». Ничего неожиданного, но оставался важный вопрос. Как это связано с ее отцом? Надо известить ближайших родственников. Она вдруг поняла, что говорит как начальник, и поправилась. «Конечно, решать вам». Он кивнул. Полуподтверждение его явно потрясло. День-другой с психотерапевтом не помешали бы, но детективам такая роскошь не положена. «И еще одна пресс-конференция», — сказал он с усилием, взяв себя в руки и сосредоточившись. «А после я хочу съездить к Кортес на работу и посмотреть, чем она занималась перед тем, как исчезла. Могли остаться какие-то ниточки, и надо попасть туда как можно скорее. Когда это попадет в новости, станет сложно беседовать с людьми. Пресса будет повсюду». «Я бы к ней домой съездила», — сказала Рени. «Узнаешь жертву, узнаешь и убийцу».